«А мы уж думали, вы струсили», — крикнул, едва завидев нас, Корнер. «С чего бы? Не тебя же мне бояться, ага, старина Аргус на позиции, ждет сигнала». «Да, мистер Филч, мне бы тоже такое пожелание начальства было бы не по душе, так что делайте, что сказано, выбора у вас нет. Вот в следующий раз, парой ментальных касаний убираю тревогу, затыкаю грызущую совесть и вкладываю старику эту мысль. Нечего зазря человека мучить, он же действительно понимает, что ночной замок опасен и действительно волнуется за безмозглых колдунов. Разойтись по позициям», — говорит Кармайкл. 20 шагов, огромное расстояние, чего только тут нельзя наворотить. Майкл насылает на меня чары щекотки, которые разбиваются о рефлекторно выставленный щит. Невербальная магия в 11, продолжаем палить возможности. Вокруг только директор и чуть двинутые по науке ученики, и тот и другие оценят такое по достоинству. Решаю немного подшутить. Сажусь в позу лотоса и приступаю к медитации. Почему нет? Корнер никогда не достигнет даже уровня опасности червей из памятного ИП. Они пробивали магические щиты и очень быстро двигались. А еще они прочные. 10 килограмм, разогнанных до 100 километров в час, да в грудь, да сквозь казавшийся таким надежным щит, очень опасно. Мой оппонент даже не пытается двигаться, стоит и наговаривает себе под нос заклинания. Минут через 5 мне надоел его бубнёж, и Майкл, повинуясь легкому взмаху палочки, улетел целоваться со стеной. Слегка, только нос разбить, я же светлый. Принюхайтесь получше, миссис Норрис. Показательно громко прохрипел школьный смотритель. Наверняка негодники где-то рядом. Это Филч, бежим. Хором крикнули Кармайкл и Бут. Ну, хоть не мы здесь. Мы пулей вылетели из зала наград и понеслись по коридорам. Направо, налево, по лестнице вверх, запретный коридор, пивс, дверь. С интересом рассматриваю пушка. Забавная скотинка. Пушок, раса, цербер, возраст, 5 лет, хп 114056, 114056, мп 150-150, пп 00, уровень, 101, сила, 2546, ловкость, 1276, выносливость, 10254, интеллект, 10, неразумен, мудрость, 10, неразумен. Какое же чудовище тогда Василиск? А еще, похоже, мои планы на подъедание души этой твари провалились. Тут в одном теле 3 души, вероятно, этим и обусловлена такая живучесть. 3 души, утроенный запас праны, количество которой отображают хп. Поэтому и Авада его сразу не берет, разорвать надо связь всех 3 душ одновременно, иначе выбитую душу притянут соседи. Кажется, я знаю, откуда пошла идея Крестража. А еще, ее придумал демон. Не факт, что хаоса, но что демон, точно. Только нам доступны быстрые и тонкие манипуляции с душой, кое и является правильная технология создания Крестража. У Тамажи получалось то, что получалось, кромсание души тупым и ржавым топором. Неудивительно, что в итоге он сошел с ума, повреждения души быстро не заживают никогда. Через пару веков примерно выздоровеет, беднушка. «А-а-а, бежим!» — кричат у меня за спиной вороны. Ну да, жутковатая тварь, только неразумная, а потому лишь рычит и скалится, пытаясь вырваться из объятий тьмы. Бегу вслед за усвиставшими вперед мальчишками и провожаю взглядом фигуру смотрителя, который под дезиллюминационным артефактом тащит пушку мяса. Правильно, надо успокоить скотинку. Полнолуние. Волшебное время, во всех смыслах. В такие вечера достигает пика влияния Луны на Землю, не только на физические явления, вроде приливов и отливов, но и на магические действия. А уж полнолуние, наступившее в самый канун Самайна, дня, когда границы с хаосом тонки, как никогда. Получено задание. Троллы в замке. Редкость. Редкая. Цель. Победить тролля. Не дать Гермионе Грейнджер погибнуть. Не быть заподозренным в убийстве. Награда. Плюс 10 тысяч опыта. Плюс барьер с троллями, ограми и великанами. На празднование Хэллоуина я не пошел. Профессор Флитвик понимающе отнесся к моим словам про нежелание праздновать день смерти родителей. Нет, на самом деле Джеймс и Лили не вызывают во мне, как в канонном Поттере, почти никаких чувств. Но если в нем еще что-то изредка шевелилось, то для меня они были совсем чужими людьми. Причина моего нежелания идти на праздник проста до изумления – тролль, а точнее, его душа, а еще точнее, проверка принципиальной возможности получения сродства с магическим животным при поглощении одной души. С теми же совами пришлось попотеть, 4 птицы больше не поднимутся в небо. Нет-нет, с Хедвиг все хорошо, даже больше того, своего титульного почтальона я преобразовал магией крови и душ, увеличил подвижность, ловкость, силу мышц, прочность костей, добавил возможность магического питания, увеличил запас праны в теле, а также плотность оболочек души. Угадайте, где я брал материал для уплотнения, и начал встраивать алгоритмы верности. Последнее положило начало образованию шестого начала души, разума. Что важно, абсолютно преданного мне разума. Это похоже на выращивание кристаллов вокруг какого-нибудь предмета, центра кристаллизации. Только кристалл – это разум моей совы. Пока что его ничтожно мало, просто умная птица, но лиха беда начала. Мой почтальон от вшивой авады недалеча точно не умрет. Ага, а вот и тролль, в запретном коридоре с Квирилом. Тролль идет к туалету с мисс Грингер, а одержимый – в большой зал. Мой неторопливый друг, как удачно, что вы выпустили и направили нашего пахучего друга совсем рядом с нашей башней. Поднимаюсь с диванчика и не спеша иду навстречу монстру. Ну и махина. В этом монстре было не меньше 4 метров роста, тусклая кожа серого цвета напоминала камень, а крошечная непропорциональная относительно тела лысая голова, вытянутой формы, заставляла сомневаться в его разумности. У тролля были короткие ноги, толщиной не уступающие дереву, росшему в любимом парке несостоявшегося канонного Поттера, и плоские мозолистые ступни издавали шаркающие звуки при ходьбе. Руки у него были намного длиннее ног, и потому гигантская дубина, которую тролль держал в руке, волочилась за ним по полу, а исходивший от него запах был не менее, а то и более отвратительным, чем весь внешний вид этого монстра. Раса. Тролль. Возраст. 15 лет. ХП 3748-3748. МП 200-200. ПП 00. Уровень. 34. Сила. 169. Ловкость. 57. Выносливость. 302. Интеллект. 15. Ограниченно разумен. Мудрость. 5. Ограниченно разумен. Нет, я не о характеристиках, я о размерах. Потолки в замке где-то под 5 метров, а он может дотянуться до них, просто подняв руку. Вырываю левиасой дубинку и бью тролля ей по голове. Животное зашаталось, закатило глаза и попыталось упасть. Нет-нет, так нельзя, ты должен бодро маршировать ко мне, на потеху публике в лице портретов. Перехватываю контроль над телом телекинезом и изображаю шагающего тролля. Прекрасно. Вытягиваю из него всю ману и прану. Себя я тоже преобразую потихоньку. Не все же Хедвиг быть супермощной. Ломаю телекинезом шею и хватаю убегающую душу. Бон аппетит, мистер Поттер. О, благодарю вас, мистер Поттер. Сегодняшнее блюдо просто превосходно. Передавайте шеф-повару мою благодарность. А теперь испуганно лицо побольше. Давление снизить, чтобы лицо побледнело. Пафосно выставляю руки вперед, как будто толкая что-то тяжелое. Массивная туша пробивает перила и падает вниз, к самому входу в большой зал. На секунду позже и не было бы никакого Перси Уизли. Поторопился. Нет, серьезно, убить Персика я не стремлюсь, просто не люблю его, как, впрочем, и любого другого жополиза. Нет, лесть, прекрасное оружие. Подхалимаш для какого-то действительно важного дела. Например, спасение своей жизни, допустим, хотя и отвратителен, но работать языком просто потому, что можешь. Мистер Поттер, почему вы не были на праздничном пиру? Спросила Маккошка, стоило мне спуститься вниз. Какой сегодня день, профессор? Хэллоуин, растерялась МакГонагалл. А еще, Самайн, отрицательно качаю головой. День победы над тем, кого нельзя называть, в точку. А еще, смерти неких Джеймса и Лили Поттеров. Профессор чуть сбледнула с лица и отвела взгляд. Неприятно, когда тебя тыкают носом в очевидные вещи, о которых ты не подумал. Мистер Поттер, 5 баллов с Ривенкла за то, что подвергли свою жизнь опасности. Вы не догадались, кто это сказал? Сальноволосый, на самом деле, это не сало, а мазь для того, чтобы волосы не выпадали и лучше запасали энергию, и саркастичный, издалека смахивает на Бэтмена. И да, он тоже не праздновал. Не сейчас и никогда за последние 10 лет. Показательный момент, хотя мне и не верится в длящиеся 3 десятилетия чистое светлое чувство по отвергнувшей, предавшей, замужней, мертвой, в конце концов, женщине. Гарри, с тобой все в порядке? Расскажи нам, что произошло, сказал Дамблдор, мягко посверкивая очками. Все хорошо, профессор, я всего лишь впервые в жизни официально убил разумное, пусть и ограничено, существо. Ну, я сидел в гостиной, читал про окклюменцию, А потом мне стало скучно, и я пошел гулять и встретил вот это, вырвал дубинку и ударил его по голове, но он продолжил идти на меня. Я испугался и сделал то же, что и всегда дома, пожелал, чтобы он исчез. Ну, он и отлетел в колодец. Хаэм, Филиус, что там? Спросил директор колдующего что-то над трупом Флитвика. Он мертв, Альбус. Вероятно, при падении сломал шею, ответил декан. Если бы не вот такие моменты, легко можно было бы забыть, кто здесь второй боевик. И если ДДД берет мощью и арсеналом, то полугоблин, огромным опытом. Ну что же, 15 баллов Ривенка за смелость, думаю, будут справедливой наградой. Засим нас отпустили по гостиным. За что люблю свой факультет, почти все слышали мой рассказ, а тем, кто не слышал, пересказали и без меня. Никто не лез ко мне с просьбами рассказать еще раз, как было бы на Гриффиндоре, не лез с поддержкой и сочувствием, как было бы у барсуков, не предлагал покровительства или союза, как было бы у змей. Просто все и так все знают, стихийный выброс, обычное дело. Ну да, убил тролля. Ну и что, те, кто помладше, не понимают слова смерть, а те, что постарше, они тоже не понимают, осознают, понимают ее неизбежность, но именно осознание смерти, необходимого для того, чтобы видеть фистралов, у них нет. Это не Том Риддл, который мог отправиться из Хогвартса под немецкие бомбы, это дети страны, которая не участвует в войнах, сравнительно, не страдает, пока что, от терактов. Откуда взяться осознанию? До них, части тех, кто останется, кто уйдет и так все понимают, только в битве за Хогвартс дойдет, что вокруг, не игра, где можно быть хорошим, справедливым, благородным, всем из себя чистеньким и применять к стремящимся убить тебя врагам чары оглушения и обезоруживания. Единственная причина, по которой Хогвартс не пал через пару минут после прихода Волдеморта, то, что он не желал проливать слишком много магической крови, тут он был откровенен. Семикурсник смог применить адское пламя, а Волдеморт нет, и Беллатрикс, и никто из армии пожирателей, не смешите мои тапочки, мне щекотно. Если бы перед ними стояла цель убивать, замок бы просто выжгли изнутри. Тогда останутся безопасными только кабинет директора, тайная комната и выручай комната. Все, окружить замок непроницаемым для физических тел барьером, запретить аппарацию домовиков и просто подождать, пока выжившие выйдут. В принципе, так можно было поступить изначально, но это, во-первых, то, что дозволено повстанцу, не к лицу правителю, во-вторых, семьи учеников могли взбрыкнуть, ага, всю войну, что ту, что эту, сидели как мыши под веником, а тут вдруг, сам даже не верю, в-третьих, какая бы тогда была последняя битва, для Волдеморта, как и всей Англии, падение Хогвартса стало бы символом окончательного утверждения власти пожирателей, пожалуй, третье, самое важное, первая причина тоже важна, но он же был безумен, потому навряд ли задумывался о первых причинах. Гарри, Гарри, проснись, разбудил меня Бут. Что такое, Терри? Какого Мерлина ты будешь меня, сверяю время по темпусу, в 2 часа ночи. Гарри, я такое нашел, ты должен это видеть. Что видеть, Терри? Там зеркало, я вижу в нем свою маму, вот я и подумал. Зеркало, говоришь, что ж, пошли. Только как мы туда попадем, нас по дороге схватит Филч, ты же знаешь, после той дуэли он очень часто бывает в этой части замка. Ну, помнишь, мне в сентябре прислали такой сверток, из желтоватой бумаги, так вот, там была мантия-невидимка. Написано, что от дедушки Роджерса, но он так давно живет отшельником. Хорошо, доставай свою мантию, пройдемся. Мантия-невидимка, класс, обычная. Придает одетому в нее магу оптическую невидимость. Затраты. 125 импемин. Ну да, это тебе не легендарная мантия Певереллов. Так, поделка современных артефакторов. Фонящая в магическом диапазоне так, что без нее право слова было бы незаметнее. Впрочем, сегодня нас бы не заметили даже если бы мы вышли на поиск приключений в неглиже. Хотя с ней бы потом долго на нас косился. Да, а вот и он. Привет, проф. Кинул я в него мыслеобраз. Вот и думай, что это было, гений от зельеварения, профан от ритуалов, западное крыло, второй этаж, старый пыльный кабинет, и оно, зеркало Ейна лишь, одно из самых неоднозначных творений Равины Ривенкла. Охотник грез, демон, заключенный в нем, подписал контракт, что будет служить ведьме, пока не будет уничтожено его вместилище. Кто же знал, что заклинание неразрушимости на зеркале хватит на 6 веков, за которые душа демона буквально срослась с колдовским стеклом. Терри сел перед зеркалом и похлопал рукой рядом с собой. Ага, высунулся. Стандартная клюменция, и от него не отгородишься, тварь действует через душу. Вливаю в духовный щит половину резерва и готовлюсь к бою. Просто так я не сдамся. Я сел рядом с рейвенкловцем и уставился в глаза своего отражения. Секунда, и другой я стал тем, чем являлся когда-то, старшим демоном инферно. Черное чешуйчатое тело, когтистые лапы лежат на шипастых коленях, кажущиеся хрупкими крылья сложены за спиной, позади скользит длинный и сильный крокодилий хвост, а глаза пылают расплавленным золотом. Бью по ним своей волей, и демон чуть отстраняется. Раздается слышимое лишь мне яростное шипение. Ну да, впервые ты встретил кого-то, кто в силах ударить тебя. Когтистые лапы до упора вонзаются в ноги, демон подается вперед и бьет уже по моим щитам. 70% слетело, надо срочно что-то делать. Бросаю в него закрученную, подобно сверлу, силу. Первые 3 слоя моментально разлетаются цветным крошевом, но остальные спешно уплотняются, чтобы не пустить меня дальше. Не отпуская сверло, начинаю подпитываться от замка, перехватывая его энергию и создавая на щите врага случайные точки напряжения. Вынужденный держать предельно напряженный щит по всей области контакта, выходец из инферно не может контратаковать меня. 4-й барьер рассыпался. Я наваливаюсь на 5-й и оказываюсь в зеркальном лабиринте. Знакомо. Бью во все стороны мощнейшей волной пси с вложенным приказом уничтожить. И 5-й барьер рассыпается невесомым пеплом. 6-й. Сиреневый туман. Яд. Выпускаю внутрь зеркала, которым и является окружающий меня пейзаж, волну маны огня. 7-й. Каменный лабиринт. Магией троп направляю себя к центру и, игнорируя сопротивление демона, оказываюсь перед рыцарем в полных черных латах. Уклоняюсь от меча шпалы рыцаря, захожу к нему за спину, цепляюсь за выступ воротника и выпускаю в него каскад молний. В воздухе плывет запах паленого волоса и мяса. Да, это больно, когда в тебя бьет молния. Пространство вокруг издает нечеловеческий вой и рассыпается мелким крошевом, которое я тут же подхватываю, закручиваю и бросаю настоящий передо мной купол. Прорезаю круглый косяк и захожу внутрь, выбив его телекинезом. Принимаю на жесткий блок меч человека, распадаюсь туманом и, собравшись за его спиной, пробиваю ему грудь. Барьер не рушится, странно. Иера проседает на 14%. Лучники. Бросаю в них 5 взрывных заклятий, по одному на каждого, и ухожу перекатом от удара мага. Рептилоид, отдаленно напоминающий того, что был в зеркале, бросает перед собой множество очень тонких потоков воздуха. На крыльях отлетаю из-под удара и выпускаю в ящерицу молнию, которая бессильно растекается по щиту мага. Выкидываю из руки хлыст и начинаю полосовать им щит. Маг кинул в меня поток огня, от которого я легко ушел, и что-то самонаводящееся, пробившие остатки энергетического щита и порезавшие здоровье до 70%. Щит врага все еще живее всех живых. Выкидываю в левую руку палочку и активирую заклинание. Мининг Экстерминати. Бледно-голубой луч штурмового заклинания прошивает щит насквозь и распыляет мага в труху. Передо мной последний барьер, полупрозрачная стена, за которой стоит лишь сам демон и врата в его внутренний мир. Активирую глаза смерти и говорю ему: «Вот и пришел твой конец. Прими смерть достойно». Демон порывается что-то ответить, однако я, толкнув в него таран из маны огня, испепеляю его личность дотла. Быстро прыгаю вперед и начинаю поглощать внутренний мир демона, а вместе с ним, и душу. Да, у демонов она тоже есть, только есть ее очень горячо, в случае инферналов. Как будто горячий уголек съесть пытаешься. Открываю глаза и вижу обеспокоенное лицо Дамблдора. Бррррр, что это старик тут забыл? Точнее, почему вылез из своего укрытия? Гарри, мальчик мой, очнись. Директор накладывает на меня множество диагностических заклинаний. А, да, профессор, хочется спать. Гарри, ты меня слышишь? Не вздумай засыпать. Засыпать? Стоп, эта тварь меня прокляла. Кидаю взгляд на панель состояния и вижу это. Посмертное проклятие старшего демона инферно. Минус 90% регенерации маны. Минус 50% регенерации здоровья. Минус 75% магического резерва. Минус 50% резерва праны. Минус 25% к характеристикам. Нанесено 100 000 000 урона. Пожизненная блокировка доступа к высшей магии. Внимание! Ваша душа плотнее души проклинателя. Срок эффекта уменьшен. Внимание! В иерархии демонов вы стоите выше проклинателя, сила эффекта уменьшена. До прекращения эффекта осталось 14 дней, 13 часов, 45 минут. Внимание! Вокруг вас развернут высший щит хаоса. Полученный урон заблокирован. Блокировка отменена. Под воздействием огромного количества энергии ваша мудрость получила плюс 25. Под воздействием огромного количества энергии хаоса ваш аспект демона хаоса получает плюс 10%, текущее – 67%. Под воздействием огромного количества энергии хаоса ваш аспект демона инферно получает минус 9%, текущее – 1%. Добавлен навык – поглощение души. Ошибка. Навык уже присутствует. Замена. Добавлен навык – заточение души уродин 0%. Позволяет вам заточать душу в предмет. Затраты. 10 000 МП для равного по силе. Для прочих, вариативно. Подзатыльник бога. Не нарывайся. Плюс 1% к иммунитету от божественного урона. Минус 50% к наносимому урону. Временный эффект. Осталось 7 дней, 12 часов, 7 минут, 45 секунд. Минус 50% к получаемому урону. Временный эффект. Осталось 7 дней, 12 часов, 7 минут, 45 секунд. Выполнен скрытый квест «Разбитое зеркало» из скрытой цепочки «Твое время ушло», Альбус. Плюс 5 уровней. Плюс вы можете обратить любую отражающую поверхность в зеркало и на лишь в любой точке мироздания. Я дебил. Это тварь из зеркала. За эти века оно отожралось на халявных душах только в путь. Да, опыта по нулям. Да, никакого искусства там и близко не было. Тупое давление силой. Вспомнить тех воинов и полупрозрачную стену в конце. Именно на это я и рассчитывал, иначе старший размазал бы меня по мирозданию и не почесался. Но ведь посмертное проклятие, простое, как лом. Почему я даже не попытался закрыться от него? За размышления в верном направлении вы получаете плюс один к мудрости. Это мне так намекнули, что да, дебил. За размышления в верном направлении вы получаете плюс один к мудрости. Гарри, не пробуй вставать. Пресекла мои попытки подняться мадам Помфри. Локомотор, я расслабился и позволил отнести себя в больничное крыло. Да, не так должен был закончиться этот поход. Не так, одновременно подумали три человека. Сколько людей пишет в ПБ, столько и мнений, хотелок, мамы и Кланус, да и прочего. Глава 10. Крупные хлопья снега падали с неба, окутывая белым покрывалом замок и его окрестности. Сквозняки в школе доставляли массу неприятных ощущений тем, кто оказался незнаком с согревающими чарами, примерно 2/3 населения Хогвартса. В основном, страдали первокурсники, не знавшие о здешнем климате и плохо подготовленные в плане теплой одежды. Приближались зимние каникулы и Рождество, и, невзирая на холода, в замке царило предпраздничное настроение. Хагрид притащил в Хогвартс большую елку, а профессор Флитвик занялся оформлением рождественского интерьера за день до того, как школьники разъедутся по домам. Я уже давно поправился и почти закончил переваривать моего друга из зеркала. Скоро настанет светлый праздник, Рождество. Маги, празднующие день всех святых религий, святые рыцари, которые веками жгли их на кострах и в итоге загнали под статут. Сюрреализм, Сальвадор, это не ваши картины, а вот это. Мистер Поттер, извольте отвлечься от созерцания кладки и выполнить заклинание трансфигурации. Ворвался в мои размышления голос МакГонагалл. Я для вида шевельнул палочкой и превратил многострадальную табакерку в изящную вазу. В кубок. Снова в вазу. Прозвенел звонок. Скучно. Скучно, скучно, скучно. Даже монстры из ИП уже наскучили. Был бы постарше, на каникулах посетил бы квартал красных фонарей. Благо теперь весь мир у меня в шаговой доступности. Или напился. Или устроил маленькую революцию в какой-нибудь стране третьего мира. Такое тоже бывало. Правда. Там не совсем скука, точнее, не только. Сегодня мой последний день в Хогвартсе в этом году. Буду кутить на всю катушку, как в старые добрые времена. Вот звенит последний звонок и я, отойдя подальше, шагаю в тень, чтобы тут же вынырнуть из нее в березовском месторождении полиметаллических руд, что в восточно-казахстанской области, а точнее в 55 километрах к северо-западу от Усть-Каменогорска. Почему бы и нет, все равно никто не проверяет, кто и как покинул замок. Цитрин. Именно этот красивый желтый камушек лучше всего подходит для ловушки душ. Место выбрал легко, просто это единственное известное мне месторождение. Используя крылья, взметаюсь ввысь и начинаю по широкой расходящейся спирали искать само месторождение. Были мы тут проездом, еще в том мире, потому точно к складам пройти не получилось. Нашел. Коршуном падаю на территорию складов. Теперь мне нужен геолог. Сканирую память охранника, вышедшего проверить, что за шум раздается с улицы. Ничего. Нужные мне специалисты сюда не приезжают, а работают сразу на приисках. Не беда, туда тоже наведаюсь. Отпускаю стража порядка дальше разгадывать кроссворды и захожу на склад. Так, серебро в инвентарь, золото, хоть его всего 2 килограмма, в инвентарь, цитрин в инвентарь, все. Шагаю в тени и оказываюсь у ворот месторождения. Стоп, а зачем мне сюда идти? Проще уж сразу в МГУ наведаться, и Бауманку, и еще в пару мест. А пока идет ночь, можно навестить Персидский залив, а точнее, Кувейт. Не помню, как у нас, а здесь операция «Щит пустыни» только началась, скоро начнутся те самые пограничные стычки. Вот и поучаствую. На лице существа, что лишь притворялось человеком, зазмеилась недобрая усмешка, и оно сделало шаг сквозь бездну. Военная база не спит никогда. Ходят часовые, бдят камеры, ищут врагов в небе радары. Но если на военную базу неожиданно нападет маг, у маглов не будет ни тени шанса. Слепхи им Максима, шепчут губы, и, повинуясь приказу, засыпают солдаты американской армии. Я иду все дальше по базе, вырывая души солдат и запечатывая их в маленькие кусочки кварца. На переваривание души среднего человека в возрасте 30 лет уходит около часа. На переваривание среднего мага около 6 часов. Магическое животное – неделя. Маг уровня Дамблдора – 2. Просто животное – около получаса. Пивс переваривался месяц, его я просто встретил без свидетелей, говорить ни о чем. Добрый полтергейст дал мне следующие навыки. Владение световым мечом Урмакс пассивный. Владение силой Урмакс пассивный. Шиичо Урмакс пассивный. Макаши Урмакс пассивный. Сарису Урмакс пассивный. Шиин Урмакс пассивный. Джемса Урмакс пассивный. Ниман Урмакс пассивный. Джуя Урмакс пассивный. Силовая ковка Урмакс активный. Видимо, уровни максимальные, потому что в этом мире нет больше джедаев. Да, он был джедаем. Да, перерожденец, почти как я. Но кто конкретно, загадка сия велика есть. Даже эпоха, и та неизвестна. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. На базе около 2000 человек. 2000 часов поглощения. Почти 3 месяца непрерывного поглощения. Это будет долгое лето. По завершении зачистки базы я решил применить заклинание, которое до сих пор давалось мне кое-как. Нет, вызвать адское пламя не слишком сложно. Но вот контроль. Безусловно, аспект демона Инферно облегчал его, но все же не сильно. Адиско Файр, шепчу заклинание и затапливаю базу пламенем гиены. А теперь, быстро бежать, пока сам не вспыхнул, как спичка. Живой огонь метнулся ко мне, и бессильно опал, поняв, что меня уже нет. Сегодня апрель. В школе чародейства и волшебства Хогвартс не происходит ничего. Нет, по-прежнему учатся студенты, по-прежнему учат профессора. Я потихоньку налаживаю отношения, но с каждым днем все это болото навевает на меня все большую тоску. Я даже от скуки решил снова поставить на себе эксперимент. Нет, не подумайте, ничего такого. Просто я решил поглотить сразу 2 души, но, в отличие от прошлого раза, я озаботился обоснованием теоретической возможности подобного. В начале февраля у Квирелла появилось яйцо норвежского горбатого, которое я тут же приватизировал, а для сохранения баланса пришлось забыть книгу про стражей царства мертвых в кабинете Зати. Не бог весть какая интрига, но сработало. А дальше все просто. Тени, выручай комната. Весь месяц яйцо провело в ритуальном круге, ускоряющем развитие эмбриона. Сегодня же я, если повезет, приобрету сродство с вивернами, где-то на четверть. Именно таков появляющийся коэффициент сродства для неразумных магических существ, душу которых я поглотил. Для подстраховки я заказал у комнаты систему из ритуальных кругов, которая нивелирует вредные последствия в случае неудачи. В одном круге лежит парализованная виверна, а в другом – я. Магией крови вскрываю вены на запястьях и складываю ладони лодочкой. Слова высокого готика сами слетают с языка, образуя причудливое кружево. Повинуясь силе ритуала, загораются новым пламенем руны, сначала в круге вокруг меня, чуть позже, вокруг виверны. Кровь из ладоней тонкой струйкой льется на пол, и по ней в ладони поднимается пламя нави. Колдовской огонь лижет кровь в моих ладонях и, секунду подумав, уходит вглубь организма. Щекотно, как будто рыбки по венам плавают. Вспоминается мне дурацкий анекдот. Тем временем кровь на полу собралась в маленькую лужицу и устремилась к кругу с виверной. Ручеек касается внешнего кольца, нави пламя вздымается чуть выше. Пройден внутренний круг. В изумрудных языках мелькают синие и фиолетовые отблески. Струйки крови ползут по чешуе и впитываются в нее. Минутой дракон сгорает в холодном пламени нави, оставляя после себя лишь золотисто-зеленый фантом, который моментально становится бликами на поверхности крови. Секунда, и алая жидкость вновь возвращается ко мне. Струйка крови, презрев силу тяжести, втекает назад в лодочку, откуда всасывается в вены. Через 10 минут все было кончено. В энергетическом зрении я стал выглядеть как кокон из тьмы, смерти и хаоса с редкими вкраплениями первородного огня инферно, по сторонам которого прикреплены два шарика. Один маленький, белесый и до невозможности тусклый, а другой, золотисто-зеленый, почти в 30 раз превосходящий первый. Однако объем поглощенных за короткий срок душ уже начал сказываться негативно. Слишком высокая плотность духовных оболочек в неподготовленном теле – это тоже плохо. Да и мои стихии – совсем не то, что нужно для комфортной жизни в смертном теле. Поэтому я решился на ритуал тройственной связи душ с Хидвикой с душой в моей палочке. Хидвик усилит сродство с воздухом, которое я унаследую от виверны, усилит сродство с жизнью, палочка даст свет, порядок и послужит мощнейшим усилителем жизни. Таким образом, через несколько десятков лет моя душа стабилизируется на нейтральном варианте. Хаос и порядок, жизнь и смерть, свет и тьма, а также огонь и воздух. Есть наметки по получению воды, но это будет не скоро. Повинуясь моей воле, комната так и сяк предоставляет мне новый круг. Роза ветров с выверенными до нанометра сторонами, внутри которой заключен идеальный круг, внутри которого расположен равносторонний треугольник, в вершинах которого находятся малые круги. На севере, как доминирующая сторона ритуала, стою я, на юго-востоке, Хидвик, интеллекта совы уже достаточно, чтобы не противиться ритуалу, и на юго-западе, как самая подчиненная, лежит моя палочка. И снова я выговариваю непривычные слова высокого готика, одновременно вычерчивая руками руны подчиненности для других участников. Душа палочки противится принятию изменений, но воля ритуала сметает ее сопротивление. Слова падают в пространство с грохотом могильных плит, линии узора горят темно-сиреневым, нереальным цветом, а наши ауры становятся видимыми в оптическом диапазоне. Смерть, тьма, хаос, а также ничтожные крохи огня, воздуха, жизни и инферно у меня, воздуха и жизни у Хидвик и свет, порядок и жизнь у палочки. От меня, четко над линиями рисунка, устремляются лучи из моей ауры и вонзаются в чужие ауры. Сова не сопротивляется, а вот светлая душа. Нет, дорогая, за грань ты не уйдешь. Треугольник замыкается и ритуал резко обрывается. Все получилось. Осматриваю изменения. Раса. Артефакт. Волшебная палочка. Принадлежность. Магическая триада. Уровень. Равен уровню старшего в триаде. 37. Класс. Редкая. Прочность. 1000-1000. Сродство со стихиями. Жизнь. Плюс 25%. Свет. Плюс 25%. Порядок, плюс 25%, хаос, плюс 5%, огонь, плюс 5%, воздух, плюс 5%, инферно, плюс 5%, смерть, плюс 5%, тьма, плюс 5%, свободных очков сродства, 111, материалы, ясень, волос единорога, резонанс, 100%, связь душ триады, наложенные чары, чары надзора, чары определения местоположения, могут быть отключены и искажены по желанию старшего в триаде. Хидвик. Раса. Магическая сова демон хаоса. Низший 1% демон инферно. Низший 1% вампир. Птенец 1%. Возраст. 3 года. ХП 469-469. МП 200-200. ПП 00. Уровень. Равен уровню старшего в триаде. 37. Класс. Разведчик. Плюс 100% к наблюдательности. Плюс 50% к ориентированию маскировки на местности, способность видеть скрытое. Подкласс. Гонец, шанс найти адресата, 100%, кроме особых мест, плюс 100% характеристик при доставке посланий. Сила, 12, ловкость, 31, выносливость, 29, интеллект, 15, ограниченно разумен, мудрость, 15, ограниченно разумен, харизма, 10, свободных очков характеристик. 111. Раскидываю свободные очки характеристик совы, добивая интеллект и мудрость до 70, последнюю единицу съедает выносливость. Так-то лучше, теперь скоро у меня появится понимающий собеседник. Желтые с алыми прожилками глаза смотрели на меня почти что осмысленным взглядом. Видимо, для полноценного разума нужно больше очков. Но ведь это демон. Напитываю хидвик своей маной и подталкиваю к ней кристалл с душой ворона, следующей моей анимагической трансформы. Сова резко бьет по камню клювом и душа птицы занимает свое место в ауре. Работает. В палочке догоняю сродство с жизнью, порядком и светом до 50%, и до 23%, с огнем и воздухом. Легким усилием воли искажаю координаты палочки и перемещаюсь в Колумбию. Пара часов бесцельных мотаний по Боготе и я знаю адреса глав крупнейших наркокартелей. Господь велел делиться, господа. По очереди навещаю всех глав сих достойных организаций и вежливо убедил их собрать всю доступную наличность и ожидать дальнейших приказов. А теперь, Азкабан. Помнится, там обитает один песик. Нет, убивать, как и освобождать предателя Поттеров я не собираюсь. Его освобождение раньше третьего курса мне чудовищно невыгодно. Но вот знания в ряде областей магической науки, таких, как трансфигурация, чары, артефакторика, ритуалистика очень даже пригодятся. Азкабан, мрачная призма черного камня, окруженная океаном. Никакой пристани тут нет, единственная связь замка и берега, арка телепорта, по умолчанию блокируемая с этой стороны. Ключ от арки, квадратная в сечении пика из камня с поэтичным названием «Волосы Венеры» с нанесенными на нее узорами рун. Его обязан иметь при себе начальник охраны замка, только его добровольно отданная кровь может открыть заслонки из гоблинской стали и обнажить кристалл. Далее, в присутствии 10 магов с браслетами стражи Азкабана, блокирующими воздействие дементоров и смягчающими погодные условия, производится поднятие ритуального столика врат. Если магов меньше или они участвуют недобровольно или под принуждением, он просто не поднимется. Начальник охраны капает каплю крови на пятку ключа и опускает его в специальное углубление. Происходит сличение рун на ключе, положение кристаллов рутила, актинолита, геотита и турмалина внутри породы. Про себя произносится пароль, осуществляется поворот ключа на заложенное в трафарет количество оборотов, произносится второй пароль, зарастает выход из зала, стены делают случайное количество поворотов, совсем как в отделе тайн, и только после этого открывается арка портала. Сложно, так Азкабан не случайно надежнейшая из массовых тюрем. Нурмингард, Воронье гнездо, база 294, Парящий замок, все эти заведения охраняются еще строже. Нет, туда я тоже наведаюсь, со временем. Для того, чтобы проскользнуть через портал, мне пришлось прибегнуть к форме тени. Арка была затянута чем-то вроде тонкого слоя воды, легко показывающего невидимок. По крайней мере, проходящие через него люди как бы прогибали его собой. После подтверждения личности и полномочий, мои невольные попутчики отправились делать свои очень важные дела. В компании двух стражей. Да, так просто с ними даже Дамблдору не справится. Иммунитет к дементорам. Мощнейшие ментальные щиты, иммунитет к зельям, здоровое питание и сбалансированные физические нагрузки, мощный магический дар и полная боевая готовность. Любой из стражей Азкабана стоит десятка авроров старой гвардии. Если бы орден невыразимцев в свое время не отказался от противостояния с Волдемортом, а выступил против, его бы задавили за 1,5-2 недели. И да, этот финт ушами сошел отделу Министерства магии с рук. Почему? Потому что орден был, есть и остается доминирующей силой в мире. Да, их не знают по именам вне отдела. Да, нет ни одного прославившегося невыразимца. Да, нет министров невыразимцев. Впрочем, кто это сказал? Но их маги просто чудовищно сильны, если смотреть на магический мир Англии и Колумбии. Начальник охраны не намного сильнее Дамблдора, сильнейшего волшебника современности. Если просто охранники объекта третичной значимости такие, то каковы же главы ордена искателей знаний? Неуютно как-то на их территорию лезть. Но, спасибо выручай комнате, теперь я предупрежденный в зал пророчеств не полезу ни за какие ковришки. Заканчиваю облет замка и нахожу его восхитительным. Стены зачарованы так, что их даже ядерным зарядом царь-бомбы в упор не пробьешь. Развернутые поля-поглотители здорово снижают регенерацию маны у всех, кроме стражей, блокирующие поля не дают уйти под ключом и аппарацией. Тропы огня, по которым перемещаются фениксы, тропы теней и тропы смерти, по которым могут ходить гримы, надежно перекрыты. Также заблокирована анимагия. Единственный известный мне, кроме арки, способ покинуть замок – бездна. Я так и не понял, что это за место, но самое близкое, пожалуй, небытие. Бескрайняя пустота. Долго там находиться чисто психологически тяжело, хотя, казалось бы, в чем беда? Никто не угрожает, никто не смотрит, но все равно мороз по коже. И это у меня-то, человека, лично перебившего несколько десятков тысяч человек. Нет, ни шутка и ни хвастовство, теракты. В том же Кувейте я тоже отметился в свое время. А вот и мой блохастый друг. Ничего, осталось всего полтора года, потерпи, песик. Сириус Блек, легендарный убийца, аж самому смешно, 13 маглов и целый волшебник. Предатель, подлец и просто хороший человек валялся на грязном соломенном тюфике в образе собаки. Стоп, собаки? Нет, выходите с теней не стоит. Давлю в себе импульс достать палочку и наложить на последнего блика диагностику. Придется по старинке. Сириус Блек, бродяга, плюс 50% к характеристикам в образе грима, доступ к тропам смерти. Раса, человек-грим, 9% оборотень, истинный. Возраст, 33 года. ХП 1266-2266, МП 0-2178, ПП 0-0, уровень, 47, класс, маг-воин, плюс 1500 МП, плюс 25% к эффективности боевых и двойного назначения заклинаний, подкласс, штурмовик, плюс 50% к силе и скорости сотворения защитных чар, плюс 25% к урону, плюс 15% к характеристикам в бою. Сила – 61, ловкость – 65, выносливость – 209, интеллект – 87, мудрость – 46, харизма – минус 25, свободных очков характеристик – 141. Ну ничего себе песик, он реально грим, никакой не анимаг, истинный оборотень. И да, увы, он тоже раб, а значит, враг. Плавно погружаюсь в спящее сознание и начинаю копировать знания и воспоминания по магии. А почему бы и нет? Начинаю планомерный обход замка и вытягивание знаний из голов местных жителей. Увы, состояние разума не выглядит отвратительным только у людей вроде Сириуса и Беллы. Тем, кому есть за что держаться и есть воистину стальная воля, чтобы не опуститься в такое желанное безумие. Сириус держится за образ крестника, в котором уже видит реинкарнацию Джеймса, Белла, за лорда, который в ее глазах превратился в бога, Долохов, за месть Дамблдору. А вот те, кто принял метку ради денег, власти, развлечения, они все безумны. Понятно, почему невыразимцы выпустили из тюрьмы только десяток пожирателей, остальных смысла выпускать нет, это в лучшем случае животные. Интересно, а был ли здесь когда-нибудь Джексон? Если да, то Голума писали с них. Ну, со Скобаном закончил. Здесь чертовски мало вменяемых магов, вместе с комиссией министерства, вот это, волшебники. Защита сознания, заклинания, щиты, нет. Настоящий волшебник, это магл с палочкой и завышенным ЧСВ, проверявший, не украли ли что-нибудь невыразимцы в своем же замке, покинул магическую тюрьму. Не ошибка, презреть, считать недостойным внимания, незначительным, пренебречь, презревать, устар, дать приют, пропитание. Вспоминаем городское общество презрения, оно же городское общество призора, давшее жизнь же организму гопник. Глава 11. Интересно, то, что все по-настоящему значимые события происходят со мной именно ночью, это просто совпадение, или меня кто-то проклял. Тем не менее, да, после ночного приключения с драконом Мастери, Малфоем и Уизли отправились в запретный лес. Почему именно такой состав? Ну, в апреле к моим посиделкам присоединился Бут, а Малфой и Уизли подслушали, что мы решили передать дракона друзьям родителей Терри. И, естественно, заложили нас. И, естественно, полезли сами смотреть за тем, как нас поймают. Так что встреча с профессором МакГонагалл – вполне закономерный итог. В 11 часов вечера мы спустились в вестибюль. Филч, Малфой, Уизли, Бут, отлично, все в сборе. «За мной», — сказал Филч, зажигая лампу и выводя их на улицу. «Держу пари, вы теперь дважды подумаете, прежде чем нарушать школьные правила, а?» — сказал он, злобно косясь на них. «О, да по мне так тяжелый труд и боль, лучшие учителя. Очень жаль, что старые способы наказания отменили, подвесить бы вас за кисти рук к потолку на несколько деньков. Цепи все еще в моем кабинете, я их регулярно смазываю на случай, если они когда-нибудь понадобятся. Ну, тогда пошли, и не вздумайте убегать, вам же хуже будет. На самом деле, Филч не застал эти старые добрые времена даже учеником, но ведь надо же чем-то пугать мелких нарушителей. Мы пошли по территории школы. Будто и Уизли нервно косился по сторонам, а Малфой шел деревянной походкой, бледный, как смерть. Луна светила ярко, но из-за набегавших на нее облаков, мир то и дело погружались в темноту. Впереди показались освещенные окна хижины Хагрида, а вскоре мы услышали отдаленный крик. «Это ты, Филч? Скорее, пора пуш начать!» На лице Терри отразилось облегчение, но заметивший это Филч гаденько так сказал. «Ты, видимо, считаешь, что будешь валять дурака с этим увольнем. Тогда подумай хорошенько еще раз, парень. Вы пойдете в лес, и я бы ошибся, если бы сказал, что все вы вернетесь оттуда целыми и невредимыми». Шестой вздрогнул, а Малфой остановился, как вкопанный. «В лес?» — повторил он и звучал уже не так круто, как обычно. «Мы не можем идти туда ночью. Там же всяких чудищ полно оборотней, например». «Ну, это уже ваша проблема», — радостно сказал Филч. «Вы должны были подумать об оборотнях до того, как нарывались на неприятности». Навстречу к ним из темноты широкими шагами вышел Хагрид в сопровождении Клыка. В руках он нес огромный арбалет, а через плечо был перекинут колчан со стрелами. «Наконец-то», — сказал он, — «жду уже полчаса. Гарри, Терри, вы в порядке? Тебе не следует быть с ними слишком обходительным, Хагрид», — произнес Филч холодно. «Они, между прочим, наказание отрабатывают. Так вот чего вы опоздали». «Да», — сказал Хагрид, бросая на Филча хмурый взгляд. «Лекции им читал». «Да, ну, теперь это не твоя забота. Ты свое дело сделал, дальше я их поведу. Я вернусь к рассвету», — сказал Филч, затем, что от них останется, добавил он гнусно, и затем пошел в направлении замка. Его лампа, покачиваясь, вместе с ним удалялась в темноте. Малфой повернулся к Хагриду. «Я не пойду в лес», — сказал он, и я услышал панические нотки в его голосе. «Пойдешь, если хочешь остаться в Хогвартсе», — жестко ответил Хагрид. «Ты вел себя неправильно, и теперь должен расплатиться за это. Но это работа для прислуги, а не для учеников. Я думал, нас заставят переписывать что-нибудь или еще что-то в этом роде. Если бы мой отец знал, что я должен делать, он бы сказал тебе, что такие уж порядки в Хогвартсе», — прогрохотал Хагрид. «Переписывать что-нибудь? Толк-то от этого какой? Ты будешь делать что-нибудь полезное, либо вылетишь отсюда. Если ты думаешь, что твой отец предпочтет, чтобы тебя отчислили, то ступай в замок и собирай вещички. Иди». Малфой не сдвинулся с места. Он с яростью посмотрел на Хагрида, но затем опустил глаза. «Ну и ладно», — сказал Хагрид, — «а теперь слушайте внимательно, потому что, чем мы займемся сегодня, очень опасно, и я не хочу, чтобы кто-то рисковал жизнью. Идите-ка сюда». Он подвел их к самой кромке леса. Подняв лампу повыше, он указал на узкую извилистую тропинку, теряющуюся за толстыми темными стволами деревьев. Они посмотрели в лес, и легкий ветерок зашевелил их волосы. «Гляньте туда», — сказал Хагрид, — «видите эту штуку, светящуюся на земле, серебристое такое? Это кровь единорога. Здесь кто-то сильно поранил единорога. Уже второй раз за неделю. Я нашел одного мертвым в прошлую среду. Нам нужно постараться найти бедняжку. Возможно, его придется добить. Ой-ей, лесник не боится проклятия? Если бы не его показатели интеллекта, я бы задался вопросом, умен лесник или храбр, но так знаю точно, просто не подумал про него. А что, если тот, кто ранил единорога, найдет нас первым?» — спросил Малфой, не в силах скрыть страх в голосе. «Ничто в этом лесу не причинит вам вреда, покуда вы будете со мной и Клыком», — ответил Хагрид. «И не сходите с тропинки. Так, а теперь делимся на две группы и идем по следу в противоположных направлениях. Кровь здесь повсюду, должно быть, он где-то бродит по округе, по крайней мере, со вчерашней ночи. Я пойду с Клыком», — быстро сказал Малфой, глядя на длинные зубы пса. «Ладно, только предупреждаю, он трус», — ответил Хагрид. «Итак, я, Гарри и Терри пойдем в одну сторону, а Драко, Рон и Клык — в другую. Значит, если кто-то из вас обнаружит единорога, посылайте искры зеленого цвета, хорошо? Достаньте палочки и потренируйтесь вот так. А если кто-то попадет в неприятности, посылайте красные искры, и мы найдем вас. Ну вот, будьте осторожны. Пойдем». В лесу было темно и тихо. Зайдя немного вглубь по тропинке, они очутились у развилки. Мы с Бутом и Хагридом свернули влево, в то время как Малфой, Уизли и Клык, вправо. Они шли в полном молчании, глядя на землю. Там и тут лунный свет, проникающий сквозь кроны деревьев, отражался в серебристо-голубой крови на опавшей листве. Я бросил косой взгляд на великана. Волнуется. Жалко ему животинку. А мог оборотень убить единорога? Спросил Ривенкловец. Он недостаточно быстр, ответил Хагрид. Единорога не так-то просто поймать. Это очень могущественные волшебные существа. До этого я вообще не знал, что их можно вот так ранить. Мы миновали покрытый мхом пень. Где-то струится вода. Видимо, неподалеку протекает ручей. На извилистой тропинке то и дело попадались лужицы крови единорога. «Вы в порядке, ребята?» – прошептал Хагрид. «Не волнуйся, он не мог далеко уйти, если сильно ранен, и тогда мы сможем. Прячьтесь за это дерево». Хагрид сгреб нас в охапку и уволок с тропинки за могучий дуб. Он вставил стрелу в арбалет и поднял оружие, в любой момент готовый выстрелить. Все трое прислушались. Что-то или кто-то совсем рядом передвигалось по сухой листве. Это напоминало шуршание полы мантии по земле. Хагрид украдкой взглянул вдоль темной тропинки, но спустя несколько секунд звук затих. «Так я и знал», — пробормотал он. «Здесь есть кто-то, кого быть не должно. Оборотень», — выдал предположение я. «Это не оборотень, как, впрочем, и не единорог», — мрачно ответил Хагрид. «Так, следуйте за мной и будьте осторожны. Идем». Мы пошли медленнее, вслушиваясь в любой шорох. Вдруг, впереди, на полянке они заметили какое-то движение. «Кто это?» — позвал Хагрид. «Покажитесь. Я вооружен». В просвет между деревьями шагнул кто-то. Кто это был? Человек или лошадь? По пояс. Человек с рыжими волосами и бородой, но ниже располагалось лоснящееся тело лошади рыжей масти с длинным рыжим хвостом. «Кентавр, а это ты, Ронан», — сказал Хагрид с облегчением. «Как дела?» Он прошел вперед и пожал руку кентавру. «Добрый вечер, Хагрид», — сказал Ронан. У него был глубокий печальный голос. «Ты собирался меня убить? Немного осторожности не повредит, Ронан», — ответил Хагрид, похлопав по арбалету. «Что-то плохое появилось в этом лесу. Это Гарри Поттер и Террибут. Кстати, ученики школы. Это Ронан. Он кентавр. Мы заметили», — слабым голосом сказал Терри. «Добрый вечер», — поприветствовал Ронан. «Так вы ученики? Ну, и много вы там выучили в вашей школе?» «Немножко», — тихо ответил мой друг. «Немножко. Ну, это уже что-то», — вздохнул Ронан. Он закинул назад голову и посмотрел на небо. «Марс сегодня яркий». «Да», — подтвердил Хагрид, тоже взглянув наверх. «Слушай, здорово, что я тебя встретил, Ронан, потому что тут единорога ранили. Ты что-нибудь видел?» Ронан ответил не сразу. Он, не мигая, смотрел на звезды, затем снова вздохнул. «Невинные всегда становятся жертвами в первую очередь», — сказал он. «Так было всегда и так есть». «Ага», — согласился Хагрид, «но ты что-нибудь видел, Ронан, что-нибудь необычное?» «Марс сегодня яркий», — повторил Ронан, в то время как Хагрид смотрел на него с нетерпением. «Необычайно яркий, да, но я имел в виду нечто необычное поближе к дому», — сказал Хагрид. «Так ты заметил что-нибудь странное?» Ронан опять повременил с ответом. Наконец он изрек. «Лес хранит множество тайн». «Да он прикалывается». «Нет, серьезно, он просто лучился довольствием в эмоциональном спектре». Тут в деревьях за Рананом послышался какой-то шорох, и Хагрид снова поднял арбалет. Но секундой позже появился еще один кентавр, на этот раз черноволосый, с телом вороной масти, который выглядел более дико, чем Ронан. «Привет, Бейн», — приветствовал его Хагрид. «Как дела?» «Добрый вечер, Хагрид, надеюсь, ты здоров, более или менее?» «Слушай, я тут только что спрашивал у Ронана, а ты ничего давеча странного не замечал? Здесь единорога ранили. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Бейн подошел к Ронану и остановился рядом. Он посмотрел на небо. «Марс сегодня яркий», — просто сказал он. «Тупые запросы Гугла. Как не ржать, аки дикий конь?» Мелькнула у меня шальная мысль. «Мы слышали», — угрюмо ответил Хагрид. «В общем, если что-нибудь увидите, дайте мне знать, ладно? Пойдем-ка мы». Уходя следом за ним с поляны, Терри глазел через плечо на Ронана и Бейна, пока те не скрылись за деревьями. «Ну не в жизнь», — раздраженно сказал Хагрид, — «не дождешься от кентавра прямого, четкого ответа. Звездочеты чертовы. Ничего, что ближе луны, их, видите ли, не интересует». «А их здесь много?» — спросил Терри. «Да хватает. Держатся в основном особняком, но часто оказываются рядышком, ежели мне нужно перекинуться с ними словцом. Башковитые они, кентавры. Много чего знают, только не говорят. Думаешь, мы кентавра тогда услышали? Спросил я. Разве это было похоже на стук копыт? Не, если спросишь, скажу тебе вот что. Это то самое, что убивает единорогов. Никогда не слыхал доселе ничего подобного. Мы стали пробираться сквозь темную чащу деревьев. Я шел спокойно и ощупывал наблюдающего за нами одержимого. Нет, он не собирался нападать. Его цель – камень. Они только что миновали очередной поворот, Терри сказал леснику. Хагрид, смотри, красные искры, наши попали в беду. Вы двое ждите здесь, крикнул лесничий. Не сходите с тропинки, я вернусь за вами. Мы слышали, как Хагрид ломился через молодую поросль, и стояли, испуганно глядя друг на друга, пока все звуки не затихли, кроме шелеста листьев вокруг них. «Как ты думаешь, они целы?» – прошептал Терри. «Мне наплевать на Малфоя и Уизли, если честно». Медленно тянулись минуты. Ночной лес не терпит шума, в нем слышен каждый вздох ветра, хруст ветки, шаг, а уж как далеко слышно человеческий голос. Наконец, сильнейший треск оповестил о возвращении взбешенного Хагрида. Малфой, Уизли и Клык были с ними. Как оказалось, Малфой в шутку подкрался к шестому сзади и схватил его. Тот испугался и послал искры. «После такого шума, который вы подняли, будет удачей, если мы кого-нибудь сегодня поймаем. Так, мы перегруппируемся, Рон, ты остаешься со мной и Терри. Гарри, ты пойдешь с Клыком и этим идиотом. Прости», — шепнул он мне, «но тебя ему будет куда труднее напугать, а нам еще нужно доделать начатое». Мы с Малфоем и Клыком уже около получаса удалялись от замка, тропинка же стала почти непроходимой из-за густо растущих деревьев. Лужи крови все увеличивались и увеличивались. Вампирьи инстинкты требовали обернуться в боевую форму и бежать, бежать, бежать к такой желанной добыче. Кровь единорога содержит огромное количество праны и маны. Впереди, через спутанные ветви древнего дуба, показалась прогалина. «Смотри», – прошептал я, подняв руку, призывая Малфоя остановиться. На земле светилось что-то ярко-белое. Мы начали подходить ближе, а я наложил на Клыка и Драка ужас, немоту и полог тишины, чтобы их бегство произошло бесшумно и пораньше. Это, без сомнения, был единорог, и он был все еще жив. Я никогда в жизни не видел такого прекрасного зрелища. Длинные, стройные ноги торчали под неестественными углами, а жемчужно-белая грива разметалась на темных листьях, а этот упоительный запах в воздухе. Я сделал шаг вперед, и тут же застыл. Куст на опушке поляны дрогнул. Затем из тени появилась фигура в капюшоне. Она медленно двигалась через прогалину, словно крадущийся зверь. Фигура в плаще приблизилась к единорогу, склонила голову над раной на боку животного и начала пить его кровь. Малфой попытался издать вопль ужаса и бросился на утек на пару с псом, а я обернулся. Радужка залила злым светом, фигура чуть вытянулась, мантия стала как будто из жидкой тьмы, на руках вытянулись когти, изменились до неузнаваемости черты лица, а из приоткрытого рта показались острые зубы. Фигура в капюшоне подняла голову и посмотрела прямо на меня. Кровь единорога стекала по лицу и капала на плащ. Такое расточительство. Она поднялась и медленно начала удаляться от меня. Шаг, два, три, и фигура исчезает в вихре аппараций. А теперь, быстро к единорогу. Купол отвлечения внимания развернулся как будто сам собой, а я, отбив и спрятав рог, припал губами к ране и начал выкачивать из творения света и жизни кровь, прану, ману и саму душу. Секунда, и неземное сияние начало покидать концы волос единорога. Шерсть с серебристой плавно становилась просто седой. Пропало дыхание, жизнь начала покидать волшебное существо. Минута, и все было кончено. Передо мной лежал окоченевший и обескровленный труп вполне обычного коня. Вкусная тварюшка, однако. Когда я отошел от него и снял барьер, на поляну выскочил кентавр, Нернан и Небейн, чуть моложе, со светлыми волосами и телом золотистого цвета. «Ты в порядке?» – спросил кентавр. «Да спасибо. Что это было?» Кентавр не ответил. У него были поразительные голубые глаза, похожие на бледные сапфиры. Он внимательно посмотрел на меня, а его взгляд задержался на шраме, который я заставил побагроветь и отчетливо выступить на лбу. «Ты, мальчик Поттер», — сказал он, — «тебе лучше вернуться к Хагриду. Лес нынче небезопасен особенно для тебя. Ты можешь ехать верхом, так ты быстрее доберешься. Меня зовут Флоренс», — добавил он, опускаясь на передние ноги, чтобы Гарри мог взобраться на его спину. Неожиданно послышался стук копыт, приближающийся с другой стороны поляны. Из чаще выскочили Ронан и Бейн, Их вздымающиеся бока лоснились от пота. «Фиренц!» — прогремел Бейн. «Что ты делаешь? У тебя человек на спине, и тебе не стыдно? Ты что, обычный мул? Да вы хоть знаете, кто это?» — ответил Фиренц. «Это мальчик Поттер. Чем быстрее он выберется из леса, тем лучше. Что ты ему рассказал?» — прорычал Бейн. «Помни, Фиренц, мы поклялись не вмешиваться в волю провидения. Разве мы не прочли по движению планет, что будет? Пророки чертовы, религия кентавров говорит о неизменности пророчеств, но на самом деле это ерунда. Оракулы по всему мирозданию активно меняют, создают и разрушают их. Другое дело, что кентавры в некоторый момент просто разучились это делать. Неприятная штука, геноцид». Ранан нервно бил копытом землю. «Уверен, Фиренц решил, что действует во благо», — угрюмо сказал он. Бейн гневно легнул задними ногами. «Во благо, а мы-то тут при чем? Кентавров волнует лишь то, что предсказано. Это не наше дело, бегать туда-сюда, словно ослы, за заблудившимися в нашем лесу людьми». Неожиданно разъяренный Фиренц встал на дыбы, и мне пришлось схватиться за его плечи, чтобы не упасть. «Ты что, не видел этого единорога?» — прокричал он Бейну. «Разве ты не понимаешь, почему его убили? Или планеты не посвятили тебя в эту тайну? Против того, что затаилось в этом лесу, я буду бороться даже бок о бок с людьми, если понадобится». Развернувшись, Фиренц ринулся прочь, я вцепился в него, и мы нырнули в чащу деревьев, оставив Ранана и Бейна далеко позади. «Почему Бейн так разозлился?» — спросил я. «И вообще, кому нужно убивать единорогов?» Фиренц сбавил ход и пошел шагом, велев мне пригнуть голову, чтобы тот не ударился о низко свисающие ветки, но не ответил на его вопрос. Мы продолжали свой путь в молчании достаточно долго, так что я уж было решил, что Фиренц вообще не хочет больше разговаривать. Мы пробирались особенно заросшему деревьями участку тропинки, когда Фиренц вдруг остановился. «Гарри Поттер, ты знаешь, для чего используют кровь единорога?» «Нет», — удивленно ответил я. «Мы использовали только рог и волоски из хвоста на уроках зелий. Это потому, что убивать единорога — чудовищное деяние», — сказал Фиренц. «Только тот, кому нечего терять и кто хочет обрести все, может пойти на такое преступление. Кровь единорога сохранит тебе жизнь, даже если ты находишься на краю гибели, но ужасной ценой. Ты убиваешь нечто невинное и беззащитное, чтобы спасти себя, но тогда жизнь твоя будет лишь жизнью наполовину, на которой будет лежать проклятие с того самого момента, как кровь коснется твоих губ». Я, пребывая в шоке, уставился на затылок Фиренца, отливавший серебром в лунном свете. «Но кто может отчаяться на такое чудовищное деяние? Убить невинного и выпить его кровь?» — спросил, на секундочку, вампир. «Если твоя жизнь будет проклята навсегда, то лучше смерть, правда?» «Совершенно верно», — согласился Фиренц. «Три раза ха. Поставь тебя в ситуацию Волдеморта, кентавр, и сам мигом сменишь точку зрения на противоположную. Это называется инстинкт самосохранения. Если только не для того, чтобы остаться в живых достаточно долго для того, чтобы выпить нечто другое, что вернет тебе былую силу и мощь, благодаря чему ты никогда не умрешь. Мистер Поттер, вы знаете, что в этот самый момент спрятано в вашей школе?»